Сегодня конклав собирается в полном составе. В опасности мира устройства и магии лик. Я слышал, что Зерефэм, волшебник, отключил артефакт на самом интересном месте, чем породил в голове Фики смутные подозрения о своей осведомленности об их плане. Хотя это было невозможно. Выходит, совпадение. Логика утверждала, что да. Опыт подсказывал, что в отношении двух братьев полагаться на логику – дурная затея. Нет, я наслаждаюсь ощущениями живого леса вокруг, вновь улыбнулся маг. Не хочешь прилечь рядом? Ну, только если ты дашь мне послушать, что же тебя настолько увлекло, что ты круглыми сутками не расстаешься с этим артефактом, поставила условие белокурая вымогательница. Хорошо, как и рассчитывала девушка, чародей решил просто поставить повыше громкость, а сам, дождавшись, когда Мэвис приляжет рядом, довольно прижал ее к себе. И артефакт начал рассказывать историю. Сдуваю пыль со страниц, которым не одна тысяча лет, и слова, что безмолвно лежали веками, оживают, срастаются, текут. Я снова вижу историю, которую записал когда-то, о власти, о любви и предательстве, о могущественном волшебнике, о его великой победе и великом поражении, о тех, кто его любил и ненавидел. Примерно 4 часа спустя, чуть в стороне от вновь ушедшего в нирвану чернокнижника, Джуви их так жалко, синеволосая волшебница вновь устраивала мини-потоп. «Я не буду плакать, я не буду плакать», вторила ей основательница гильдии. Жена, Эльза, хмурилась, и ее тоже звали Эльза. «Меня больше смущает путешествие во времени и этот летописец. Ур, как и положено самой опытной и старшей из коллектива, отнеслась к услышанной истории не столь буквально. В конце концов, художественная обработка и похожение есть то же самое, что и моя краткая биография в стихотворной манере. Утеха», хмурилась Мира. «Это точно не Фиори, да и название какое-то подозрительное. Не нужно все воспринимать так однозначно. Это все-таки художественное произведение, и в нем все может быть совсем не так, как было на самом деле». Люси, в силу своего увлечения, также оставалась островком здравомыслия в этом море эмоций. И названия географических мест, имен и прочего могли быть изменены. Например, я никогда не слышала о боге по имени Паладайн. И что же, все было зря? Спросила жена. Ну почему? Мы, как минимум, прослушали очень интересную и красивую историю, переложенную на музыку, вынырнула из задумчивости Эльза. К тому же часть имен может быть неизмененной или не сильно искаженной. Так что зацепка у нас все же появилась. Значит, Маджири. Демоническая официантка поджала губы. Нет, ничего на ум не приходит. Нужно спросить у кого-то более начитанного. Клеви. Сразу же поняла госпожа Хартфилья. Клеви, подтвердила направление земная Миражанна. Но сначала, нам нужно привести в чувство наших, слишком расчувствовавшихся подруг. Да и подкрепиться не помешает, на последнем замечании в желудках фей дружно квакнула, одобряя подобные устремления. Тогда возвращаемся в гильдию, отдала команду Эльза, и, взяв на буксир не прекращающую рыдать от избытка чувств Джувию, девушки отправились назад. Чуть позже, логово главного книжного червячка в сия фей. Хаем, Леви озадаченно хмурилась. Есть идеи, Эльза наседала. Как-то не очень, развела руками маленькая чародейка, разве что. Что? Сразу же налетели остальные девушки. Я видела похожие названия на карте Пиргранда. Сейчас. Девушка быстро метнулась к карте, довольно старой и неточной, но ничего лучше о территории дальнего восточного соседа у нее в наличии не было, равно как и у подавляющего большинства жителей Фиора. Имперцы предпочитали поставлять за границу свои товары, а не сведения о стране. Вот, смотрите. Ишванская пустыня, что упирается в Заманский залив. Никаких городов и крепостей, да и названия отличаются. Не говоря о том, что пустыни и заливы просто так не появляются и им должна быть. Не одна тысяча лет, пребывая в странной задумчивости, закончила мысль первая. Ну да, где-то так, согласилась Леви. И все-таки, зачем вам эти места, и откуда вы о них вообще узнали? Да так, замялись девушки. Джувия считает, что господин Сефирот откуда-то из тех мест. Помогла выкрутиться подругам водная волшебница. Можно было, конечно, сказать и всю правду, но девушка считала, что они и сами не совсем правы, пытаясь что-то вызнать о прошлом своего мужа, пусть всего лишь с целью узнать его фамилию, но все же. И уж точно будет совсем неправильно вмешивать в это дело посторонних, пусть и близких друзей по гильдии. Ясно, Леви еще раз кивнула. К сожалению, больше я ничем помочь не могу. Перграм не слишком общительная страна, да и находится от нас далеко. Мастер Ли, вспомнила Эльза. Чего мастер Ли? Не поняли остальные. Он же перграндец. Возможно, он сможет что-то рассказать. О, точно, Эльза, ты гений. Довольная Люси чмокнула подругу в щеку, что привело к изменению колера наблюдавшей за ними Леви до ярко-розового. КХМ. Да, Леви срочно требовалось сменить тему. Кстати, а вы уже подготовились к ежегодной фантазии фей? Фантазия фей. Девушки вспомнили, какое сегодня число. А, она же уже через неделю. Паника. Хаос. Анархия. Мысли о фамилии Сефирота сразу же отошли на второй план. Жене, ты почему мне не сказала? Шипела на сестру Мира. Я думала, ты в курсе. Отбивалась та. Да и приготовления уже давно автоматизированы и почти не требуют внимания, а со всяческой мелочевкой я разбираюсь по мере возникновения проблем. Срочно нужно новое платье, и продумать номер, и проверить платформы, и... Начало судорожно перечислять Эльза. Насколько я знаю, Мака с Вакабой уже все подготовили и договорились с властями города, осторожно заметила Леви. Приступ паники полудесятка волшебниц С-ранга – это совсем не то, что она хотела бы видеть в своей уютной библиотеке. Им нельзя доверять. Едва ли не синхронно выкрикнули прошлые главные организаторши торжественного праздника фей. «Эль, ладно», – сглотнула Леви, уже жалеющая, что напомнила подругам об этом замечательном событии. Но кто же мог знать? Так, идем уточнять информацию. «Леви, спасибо, мы к тебе еще заглянем. Жене, рассказывай». Принялась отдавать команды Валькирия. Боевой гарем спешно покинул обитель книжной девочки. Жуть. И как Сефирот с ними справляется? Макгардин зябко поежилась. Но все же, при чем тут Заманский залив и как он связан с некой крепостью Заман? Окинув взглядом полки, девушка, решительно нахмурившись, отправилась в библиотеку гильдии. Возможно, старые архивы смогут что-то прояснить. Волшебнице стало интересно. И вновь Сефирот. Ладно, этот шпионский триллер был действительно забавным, но пора завязывать с развлечениями, нужно проконтролировать, что там эта зашуганная Рари парочка друзей организовала для фантазии, да начинать потихоньку выдвигаться в Крокус. И дались старику эти игры. У нас, между прочим, проект по возвращению первой и драконов стынет. Хотя, все одно теперь идти за телами Металликаны и Грандины, чего уж теперь возмущаться. Ай, ладно, моя... Большая злобная дракона, моя не хотеть глупой игры, моя мечтать о всяческих бесчеловечных опытах. Энда, что-то меня заносит. Это все Рари и ее дурное влияние, да-да, так и запишем. Однако как бы мне не хотелось просто сидеть, думать о высоком и ничего не делать, работа никуда не девалась. Пусть я и приложил немало усилий, дабы найти крайних, но проконтролировать завершающие этапы все равно нужно будет мне. Следующая неделя слилась в череду беготни, суеты, переделывания, доделывания и обратного переделывания инвентаря и декораций. Что там говорить, первая, обрадовавшаяся такому празднику, еще раз доказала, что она, истинный черный маг, лишь маскирующийся под милую беззащитную девочку. Во всяком случае, вид легендарного чернокнижника, что с гвоздями во рту, молотком в руке и грозной решимостью во взгляде сколачивает очередную платформу, навсегда останется в моем маленьком черном сердце. Угу, сразу за огненным драконом, вместе со своим учеником обжигающим посуду из глины от дяди Хатея. Мэвис пыталась припахать и меня, но, в отличие от некоего чернокнижника, я куда более стойкий и на ее жалобные глазки и милые рожицы внимания не обращаю. Да, да-да, жене, уже иду и сейчас приподниму эту платформу для установки магического двигателя. КХМ, правда? Моя устойчивость очень фрагментарна, но все когда-нибудь заканчивается, кончился и этап подготовки. В кои-то веки феи умудрились все организовать без эксцессов. Ну, за исключением увлекшегося Ричарда, что утопил одну из платформ, перестаравшегося и гнила, его обжиг почти спалил мастерскую, а из-за жара потаял ледяной дворец, сооружаемый Ур, Греем и Джувей. Парень пошел разбираться и столкнулся лбами с Нацу. Ай! Кого я пытаюсь обмануть. Еще не было ни одного года, когда фантазия фей проходит без приключений. Хорошо хоть ребята с Эдоласа в этом году обошлись без поставок фейерверков, При наличии двух пироманьяков в наших рядах это могло плохо кончиться. Сам праздник прошел спокойно, без прорыва демонов, без пришествия драконов, без восстания мертвецов и даже без королевской битвы от старины Ликса. Феи спокойно прошли со своим шествием по городу и добрались до логичного итога мероприятия – пьянки. Так что я мог спокойно сидеть в кресле, попивать вино и приобнимать сидящую у меня на коленях Эльзу, попутно наслаждаясь тем, как Джувея пытается отбиться от Рари, Нацу и Гнил не понимают намеки Лисаны и Лаки соответственно, а Грей, затравленно озираясь, пытается выбраться из окружения, правда, сделать это с гирями, намороженными ему на ноги заботливый Юр, для него будет весьма проблематично. Жизнь хороша. Следующее утро я встретил в своих покоях в окружении довольных и уставших девушек. Настроение было замечательнейшим, жизнь прекрасна и восхитительна, и вообще, ни один зерев умеет источать ауру позитива и любви ко всему живому. Так, планы на сегодня. Завтрак, семейный отдых, обед, вновь семейный отдых, ну а вечером, ладно, так и быть, займемся неспешными сборами в Крокус. Ах да, еще нужно сформировать команду. Причем состав я, Лекс, Гилдерц, Рарисудейская бригада однозначно не пропустит, им почему-то очень хочется дожить до пенсии. Хаем, а какие правила вообще будут в этом году, с учетом того, что феи подали таки заявку? Нужно будет спросить, а то и набиться в судейскую бригаду. МРРР, Сев, сколько времени? Приоткрыла глаз Люси. Еще рано, спи, а я пока организую завтрак. Ты чудо, С этими словами блондинка сжала в объятиях миру и вновь отправилась в страну Морфея. И не забудьте приготовить и на мою долю, хозяин, сообщила мне другое чудо, свешиваясь в окно вниз головой. На чем она там держится? Или вы желаете, чтобы ваша верная слуга приготовила вам трапезу? Хаем, пожалуй, помощь мне и в самом деле не помешает, кивнув демону, спускаюсь на кухню. На большую семью требуется большой завтрак. Чуть позже, гильдия. Ничто не предвещало беды. Был погожий солнечный денек, с канала веяло приятной прохладой, что в плюс 30 в тени было очень положительным моментом, но тут, как гром среди ясного неба, где он? В зал ворвалось нечто злобное, в кожаном плаще и с розовыми волосами. Ик, народ с первого взгляда опознал главного медика всея фей и резко научился телепортироваться. Да, до такого класса запугивания мне еще расти и расти, покачала головой Рари. Что тут скажешь, опыт и природный талант. Привет, Полюшка, если ты ищешь Макарова, то он только что стремительно убежал в свой кабинет. Нет, Сефирот, я ищу не Макарова, не предвещающим ничего хорошего голосом ответила женщина. Мне тут кошечка на хвосте принесла, что у нас в гильдии появился некий маг огня с драконьим хвостом, отзывающийся на Игнила. Допустим, кажется, кое-кто попал. Серьезно попал. И почему эта старая ящерица ко мне не зашла? Ты-то понятно, я вообще удивлена, что ты уже в гильдии, а не укатил в очередной медовый месяц со своим гаремом, но этот тип, ну я ему устрою. Венди, готовься, скоро у тебя появится уникальный опыт лечения избитого до полусмерти дракона. Внесла свою лепту Рари, добрейшая из демонов. А может, не надо, робко возразила девочка. И тут, как по заказу, в гильдию вошел и гнил, разумеется, в сопровождении Нацу и Гажила, что от дракона так и не отлипали. «Ну здравствуй, старый друг», — оскалилась в улыбке пожилая леди. Оба драгонслиера, за свою карьеру как минимум по разу побывавшие под ее надзором, дружно сглотнули, а вот сам дракон, Грандина, «Привет, привет, и это все, что ты можешь мне сказать? После всего, что было, ты, чемодан огнеплюющий, просто исчез в неизвестном направлении, а теперь привет, словно ничего не случилось, Грандина». Венди во все глаза смотрела на Полюшку, о которой только что узнала очень интересные сведения. Это напоминает Джуви наш допрос Сефирота. Получается, что Полюшка и гнил. Ва, я догадываюсь, что ты представила. Распредставь это обратно. На взлете застрелила полет фантазии водной волшебницы Эльза. Простите, потупилась девушка. Эх, ладно. Полюшка прикрыла глаза и потерла переносицу. Не так я все это хотела представить, но чего уж теперь. Венди, я не та Грандина, о которой ты подумала, я, Грандина из Эдоласа, хотя со своей тезкой пообщаться мне довелось. Она просила передать тебе некоторые записи, когда ты будешь готова, держи, думаю, ты разберешься. Ну или твой маньяк-учитель поможет». Полюшка протянула девочке несколько пачек сшитых листов. «Спасибо», девочка прижала к себе бумаги, а я задумался, каким образом существо размером с пятиэтажку смогло написать текст на листах, не превосходящих форматом А4. На ум пришло с пяток способов, но все же интересно, какой выбрала дракон-целитель. Это бы могло многое сказать о ее образе мышления. «Ни за что, я просто выполняю старые обещания, хмм. Уж не признаки ли цундери я вижу. Брррр, больное воображение, отставить. Развидеть картину Полюшки цундери. Ну а теперь», дама повернулась к Игнилу, «пойдем-ка, поговорим-ка», и, более не обращая внимания на присутствующих, едва ли не за ухо потащила двухметрового дядьку с магическим потенциалом уровня уничтожения города плевком. Полюшка страшная, Хэппи вновь был капитаном. «Знаешь, кошак, в этот раз я с тобой полностью согласен. Так, ладно, концерт окончен, расходимся, дамы и господа». Гильдейцы покивали и принялись расползаться по своим делам. Венди засела за стойкой и стала рассматривать бумаги. «Хмм». Девочка задумчиво морщила лобик, вчитываясь в ровные строчки. «Учитель, ты не мог бы посмотреть? Мне протянули выписку. Беру документ и читаю принцип построения конструкции и предполагаемый эффект. Осознаю. Еще раз перечитываю. Трясу головой и читаю в третий раз. Кажется, легкое сумасшествие свойственно всем драконам. Это, дико, мозговыкручивающе, но, гениально. Но, ты же говорил, что работа с мертвецами, это магия смерти и некромантия, а тут, призыв душ или...» Девочка еще раз пробежала текст глазами, отпечатков духов, если души уже переродились. «Да, и это выполнено через магию жизни. Нет, теоретически, возможно. Жизнь и смерть – две стороны одной медали, но для правильных преобразований потребуется запредельный контроль. Угу, а вот и облегчающий процесс с ритуал с рисунком фокусировки. Да, создатель этого заклинания, как там его, угу, Млечный путь гениален. Возможно, отморожен до безумия, но гениален. Знаешь, дорогой, слышать подобное от тебя, это как-то...» Мира махнула рукой, показывая что-то такое абстрактное, неопределенное. «Как минимум, странно. А я что?» «Я ничего», улыбаемся и машем, а также смотрим жалобным взглядом на боевую официантку. «Ладно уж, идите, я же вижу, что тебе не терпится поковыряться с новой игрушкой. Ох уж эти мужчины. Мира, я говорил, что я тебя люблю. Она, прелесть. Где еще можно найти такую понимающую и заботливую девушку? Я не против это услышать еще раз и ощутить демонстрацию», улыбнулась боевая официантка. «Разве можно в такой ситуации отказаться? Так что, потратив энное количество времени на прощание, я сгреб Венди под мышку и, дабы не терять время, телепортировался домой, а оттуда, в лабораторию. Голосом, полным смирения, обратилась ко мне девочка. «А можно меня поставить на землю? А, да, прости», задумался. «Что там еще было в записях? Несколько боевых заклинаний, но я их уже и так знаю. Да и не нравится мне прямое взаимодействие, избежать драки гораздо лучше. Угу. А для всего остального есть солнечный ветер. Ты только не забудь, что хотел в скором времени отправиться в Крокус. Игры скоро начнутся. Да-да, я уже начинал чертить узор. Он слишком конкретный, а что будет, если расширить критерии и зону поиска духа? Правда, потребуется материальный компонент. Хотя, он в любом случае нужен. Любопытно. Ну да. «Все как обычно», вздохнула Венди. «Чтобы его вытащить, придется звать Эльзу. Ну ладно, Сефирот, а вот этот контур для чего? В бумагах его нет, этот. Для отсечения лишних сущностей, ритуал все же обращается к иным планам бытия, а поскольку конкретную привязку к виду я убрал, нужно ставить защиту, дабы на зов не пришел кто-нибудь ненужный, желающий поживиться магией, или еще чем». «Понятно», кивнула девочка. «А вот тут». Процесс изучения новых материалов набирал обороты. Глава 33. Великие магические игры и прочие неприятности. «Я хочу сыграть с тобой в одну игру. Один очень добрый дядька. Неделю спустя. Гостиница Крокуса. И зачем мы остановились на постоялом дворе, когда спокойно можем использовать телепортацию и добраться до арены напрямую из нашего домика?» Женя распаковывала чемодан и бурчала себе под нос. Изюминку ситуации добавляло то, что этот чемодан она достала из своего пространственного кармана. Пусть он не столь огромный, как у Эльзы, все-таки мой персональный ангел специализируется на другой школе магии, и ее мана для манипуляции пространством подходит не лучшим образом, но обычных вещей без магии она способна хранить вагона 3, если не больше. Но Сев, нельзя просто так взять и отправиться в поездку, да еще и в столицу, без чемодана. Причем остальные девушки ее полностью поддержали. Даже Ур, да даже Венди и Рари солидарно кивали. Нет, я все еще недостаточно крут, чтобы понимать женскую логику. А ведь часть чемоданов пришлось переть мне, ведь далеко не у всех были пространственные карманы. Ну как переть запихнул в карман, чему, кстати, никто не возмутился, и спокойно доставил. Но вот на кой черт им это понадобилось, женщины. С некоторыми вещами нужно просто смиряться и принимать их такими, какие они есть. Ладно, хватит философствований, нужно ответить на вопрос. Правила на этот год слегка изменились, вздыхаю. Сначала было почти 150 заявок на участие, а потому планировался отборочный тур. В целях безопасности на город накладывали сложную защиту, которая не очень хорошо относилась к толпам шляющихся через нее туда-сюда магов. Вот и поставили ограничения на время прибытия и наложили запрет на пребывание вне помещений в определенные моменты. Пусть отборочный тур и отменили, но саму защиту так просто взять и снять нельзя, да и толпы магов меньше не стали, в итоге все одно нужно как-то спасать население от проявления излишнего энтузиазма отдельных товарищей. Понятно, кивнула боевая официантка. Отменили. Почему? Ухватилась за слово Люси. Что-то изменилось. Ну как вам сказать, наружу как-то просочилась информация, что Макаров вернулся и сразу после этого демон из хвоста феи отнес заявку на участие в играх. Хм, и что? Стало интересно и Эльзе. И осталось у нас 150 участников, остальные просто снялись. Их даже призовой фонд в 100 миллионов драгоценных не привлек. Как поведал глава гильдии «Веселые клинки», покойникам деньги не нужны, мы сваливаем. Какой? Умный глава у клинков плотоядно улыбнулась Рари. Возможно, он просто вспомнил, как ты гонялась за ним с топором наперевес и криками «Я тебя совсем не больно зарежу!» По всему шалфею. Мило улыбнулась беловолосая волшебница из Эдоласа. Он ущипнул меня за попу. Лишь мой любимый хозяин имеет на это право. Демон прижалась ко мне и стала старательно мурлыкать. Рари. Ничего подобного он не делал, вздохнула Женни. Но он явно подумывал об этом. Непреклонно отозвалось это чудо. Вот так и живем, подвел я черту под беседой. Люси, с тобой все в порядке. 100 миллионов. Призовой фонд, 100 миллионов. Блондинку слегка заклинило. А ведь действительно, это же сколько всего можно накупить. В глазах Валькирии начала разгораться жажда шопинга. И чего такого? Не поняла Венди. Учитель за исцеление барона взял немногим меньше. И половину отдал мне, под конец смутилась девочка. Не обращай внимания, кажется, у них началась золотая лихорадка, я начал старательно лохматить волосы ребенку. Кайф. Рари, к слову, смерила это дело завистливым взглядом и явно разрывалась между желанием потребовать свою долю и продолжать играть роль взрослой, опытной женщины. Второе победило. На этом политинформация была окончена, и мы спустились из нашего номера вниз, где уже вовсю паслись остальные гильдийцы. Кинанна привычно стояла за стойкой бара, то, что это не ее стойка и не ее бар, девушку не смущало, зная повадки фей, я просто арендовал все заведения на время проведения мероприятия, ну и заранее оплатил владельцу ущерб. Значит так, взял слово шальной Макарыч, наконец-то смогший превозмочь бюрократию, что была вывалена на него. Правда, далось это дедушке нелегко, да, объявляю военный совет. Сефирот, докладывай. Что? Где? Когда? А почему как что? Так сразу Сефирот. Чисто из принципа я попробовал уйти в несознанку. Потому что от твоей хитрош. Мастер бросил взгляд на Аску, Венди и Ромео и слегка изменил слово. КХМ, хитроумности уже анекдоты ходят. И я никогда не поверю, что ты ничего о предстоящих играх не узнал. Ладно, не стал я отпираться. Значит так, всего есть три основных правила. Первое. Мастера в соревнованиях участия не принимают, загибаю один палец. Второе. К соревнованиям допускаются только члены гильдии, нет печати герба, сиди на трибунах и наблюдай, так что никаких наемников. Ну и третье. Условия каждого соревнования держатся в тайне и объявляются непосредственно перед началом соревнования. Теперь правила этого года. От гильдии может выступать только одна команда, но ее состав вариативен и может в любой момент изменяться. Главное, чтобы не нарушались первые два правила. В соревнованиях запрещено участвовать магам, имеющим титул «Бог Ишгала», так что я вас буду поддерживать морально. Ну и стандартный комплекс: нельзя убивать, целенаправленно калечить, проявлять неспортивное поведение и вмешиваться в соревнования. Хмм, прищурился дед. Сдается мне, все пункты, начиная с Бога Ишгала, появились в правилах совсем недавно, например, после того, как ты отнес заявку. Очень может быть. Еще скажи, что тебя это остановит, фыркнула Эда Люси, как и остальные эдолосцы, прибывшая посмотреть на Махач. Не было только королевской четы, увы, дела не позволяли им взять вещи и на недельку свалить в мир иной. Хорошо, если на полдня день удастся выцепить его величество с семейством. Почему бы и нет? К тому же я не хочу вставать между Нацу и дракой, пожимаю плечами. Да и кое-какие другие дела у меня есть. Да, Махач. Воспылал огненный драгонслеер и гнил понимающе улыбнулся. Правильный настрой, Нацу, задай им жару. А кто еще будет участвовать? Поинтересовалась Леви. Как я сказал, осталось полтора десятка гильдий. Мы, саблебобр, прошу прощения, саблезубры, чешуя сирены, пегасы, церберы, борода дворфа, нос титана, тьма, я не против забавных названий, но бороды, носы и прочие части тела, это уже как-то перебор, сказал член хвоста, фыркнула Эда Люси. От другого хвостовика слышу, к тому же хвост, это очень важная часть тела, до которой носу далеко, а бороде и подавно. Это да, солидно кивнул и гнил. Вот помню, как-то мы с Металиканой обсуждали хвост одной дамы, в итоге в нос получили оба. Думаю, он не совсем это имел в виду, почесал затылок Эда Эльфман. Ладно, неважно, я продолжу. Также прошла маленькая и чисто женская гильдия «Русалкин Башмачок». Я у них из-под носа увел Кагуру и Милли, так что они могут быть на нас слегка обижены. Это из нормальных. Есть еще просто не очень умные, но очень отмороженные гильдии, типа «Сумеречного Людоеда», «Обманчивых Миражей», «Отмороженных Моржей» и прочей шантропы. «Отмороженные Моржи», Ур вопросительно вскинула бровь. С северных побережий Руна пришли они. Начала вводить в курс дела волшебницу и Коруга, до этого очень неплохо изображавшая деталь интерьера. Обстановки не знают местной, за что поплатиться должны, но битва получится пресной. «П.С. Одну меня клинит от того, как она говорит», — спросила Эльза у Милли. «А, не обращай внимания», — махнула лапкой девушка-кошка. «Аня только так и говорит, ня, привыкнешь. И есть еще кое-кто», — я внимательно посмотрел на Макарыча и Ликса. «Хвост ворона». Ребята очень сомнительные, и я бы давно от них избавился, поскольку за эти 7 лет из просто наемников, не брезгующих брать и откровенно темные заказы, они превратились в полноценную темную гильдию, но тут решать не мне. К тому же им хватает мозгов не попадаться на горячем, так что официально, они вполне добропорядочные граждане. Иван, мастер прикрыл глаза, все настолько плохо, трудно сказать. Ситуация с сыном Дрейра-старшего была действительно очень неоднозначна. Не тому, кто носит прозвище демона, суждать сомнительные методы. Да и в осторожности ему не откажешь, за все эти годы он внимательно приглядывался к гильдии, старался ввести своих шпионов и даже поговорить наедине с Лексусом, но палку не перегибал и вел себя относительно в рамках, что, с учетом его семейного статуса, останавливало меня от принятия какого-либо радикального решения проблемы, а мелкие пакости, да кто их считает, вот как, хорошо, я подумаю над этим, тогда у меня все, официально игры откроются завтра утром, с учетом того, что участников, допущенных до арены, все же раза в два больше, чем в прошлом году, начать могут с какого-нибудь испытания на вылет, так что не засиживайтесь допоздна и как следует отдохните перед завтрашним днем, а ты сейчас куда, полюбопытствовала Валькирия. «А мы с Игнилом прогуляемся по Крокусу», — дракон понимающе кивнул. «Заодно у тебя наконец появится время поговорить с Кагурой», — это я уже шепнул девушке на ухо. «Хватит друг от друга бегать, вам это действительно необходимо, хоть и понимаю, что обсуждать Симона тебе не очень приятно». «Эй, ладно», — несколько посмурнела воительница. «Тогда мы пошли. Удачи». Сразу уйти не получилось, некоторое время ушло на прощание. Хех, хмыкнул дракон в человеческой шкуре, хорошую стаю ты себе собрал, но потом перешел к делу. На кладбище. А куда же еще? Найти сможешь. Где находится кладбище, я знал очень примерно. Самостоятельно найти смогу, но это займет некоторое время и может привлечь ненужное внимание. Поверь, это место я не забуду, сколько бы веков и тысячелетий не минуло, даже если от меня останется лишь бледная тень. Дракон склонил голову. Все было настолько плохо. Ты не представляешь, кладбище образовалось на месте битвы. Последней битвы эпохи драконов. 10 000 драконов, бывшие враги и верные друзья, пребывающие на пике могущества короли вроде меня, Вайсологии, Металликаны, Грандины и другие, едва вышедшие из детского возраста подростки, что и на крыло-то нормально не встали. Эта армия затмевала небеса, на земле наступала ночь от тени наших крыльев. И против нас был всего один, Игнил прикрыл глаза. Но сделать ему хоть что-то могли только самые могущественные из нас. Атаки остальных он просто не замечал, в лучшем случае, а то и поглощал и отправлял назад, добавив и от себя. Глубокий вздох. С поля ушел только он один. И я не представляю, как с ним можно справиться сейчас, 400 лет спустя. Хм, не знаю, мне он не показался настолько чудовищно могущественным, возможно, эти 4 века сказались на нем не лучшим образом, все же Зерев делал ритуал для своего убийцы, вряд ли он при этом задумывался, чтобы получившаяся тварюшка имела полный функционал, хотя тут я уже натягиваю сову на глобус. С куда большей вероятностью эта сволочь с адамантовыми зубами заржавела за 1000 лет, или просто со мной игралась, растягивая удовольствие от махача. Да, не лучшая перспектива. Глупо на это рассчитывать, готовиться нужно к худшему. Знаю. И, поверь мне, пока вы были в безвременье на острове, я разработал несколько десятков всевозможных вариантов его убийства. Шансы неплохи. Надеюсь. Пришли, мы стояли неподалеку от магической арены, кладбище прямо под нами. Хорошо, мгновение сосредоточения, шаг, тьма мягко обнимает нас, принося привычный покой и умиротворение, еще шаг, и мы уже в подземелье. Что это было? Темные тропы, одно из заклинаний соответствующей школы. Жутковатые ощущения, поведал Игнил. Серьезно. А мне, наоборот, нравится. Брер, это было даже хуже, чем когда меня на спор с Кеадром протащил по теням. Там хотя бы было ощущение двумерности, а не полное растворение в ничто. Тропы теней, штука удобная, но по ним попасть туда, где ты ни разу не был, сложновато, мягко говоря. Ладно, оставим это. Мы на месте. Кладбище драконов. Мы оказались в огромной пещере, буквально заваленной костями бывших владык этого мира. Даже спустя 4 века магический фон от останков был весьма впечатляющий, и если бы не город наверху, сильно размывающий сигнал, фонила бы эта пещера так, что ее бы и за 100 километров бы заметили. И набежала бы сюда такая толпа некромантов, что только держись. 10 000 драконьих скелетов. Тот самый момент, когда начинаешь жалеть, что испытываешь иррациональное отвращение к материальной нежити. Сила смерти до сих пор здесь крайне велика, даже не собираюсь втягивать разлитую вокруг мощь природным талантом Драгонслиера, того, что поступало от фонового излучения хватило, чтобы мгновенно возместить траты магии на открытие перехода и протаскивание по нему весьма увесистого, во всех планах, товарища. Пойдем, Игнил повел меня среди костей. Любящий поболтать дракон стал на редкость немногословным, хотя понять его было можно, но вот движение в полной тишине и темноте несколько угнетало. Вот, мы пришли, приемный отец Нацу махнул рукой, показывая на 5 скелетов, лежащих чуть в стороне. Я подошел ближе, кости Игнила определил сразу, даже остаточный магический фон, смешанный с некроэманациями места, все еще мог показать, кто был, Хаем, владельцем этого скелета когда-то. Рядом с ним, звяк, металлорганика, не трансформация плоти, которой пользуется Гажил, а полноценный живой металл. Металликана, напитать собственной маной, убрать в карман, перейти к следующему. Более легкий и маленький костяк, по драконьим меркам, конечно, флер воздуха и далекий отголосок магии жизни, мягко говоря, не характерный для давно мертвых костей. Грандина, напитать и убрать. Следующий образец был темнее соседей, от него пахло чем-то смутно знакомым и отдаленно напоминающим мою собственную основную стихию. Хмм, с Кеадром, Глухо отозвался Игнил, сильнейший из теневых драконов. Полагаю, он был учителем Роуга. За 7 лет я так или иначе раздобыл много информации о всех маломальски интересных магах, и уж 2 оставшихся драгонслиера мимо моего внимания пройти не могли. Да, они с Вайсологией, первым из драконов света, король огненных драконов кивнул в сторону чуть светящихся костей, были лучшими друзьями. Странная и абсурдная дружба, если учесть, что их стаи всегда враждовали, но так вышло, и Игнил осторожно, самыми кончиками пальцев, погладил останки крыла. Хотя все, что касалось Скиадрама, можно назвать странным. Ты его мне чем-то немного напоминаешь, Сефирот. Хаем, что ты имеешь в виду? Теневые драконы, ближайшая родня драконов тьмы, бывали даже случаи, когда первые становились вторыми, но... Ты ведь как раз дракон тьмы, пусть и очень, хаем, сложно это выразить человеческими словами и понятиями, нестандартный пожалуй, но вернемся к теневым, их образ мыслей, неочевидные и спорные решения, весьма жесткая закалка детей и многое другое. Эй, я не буду извиняться, что пару раз пытался убить Нацу, это был обучающий процесс, и он бы все равно выжил, вот что-то вроде этого я и имел в виду, все же чуть улыбнулся дракон. Моя незамысловатая шутка возымела эффект, а то было такое впечатление, что этот летучий огнемет сейчас в петлю полезет. В общем, Скиадром для того, чтобы сделать ученика морально сильнее и устойчивее, разыграл сцену, в которой его ученик его убил. И Вайсологию уговорил сделать так же. Чечево, сказать, что я удивился, было сильно преуменьшить мое состояние. Мы были духами, а детям было 7 лет. Пусть большая часть нашего могущества канула вместе с нашими телами, но духу изобразить умирающего и уговорить нанести удар милосердия совсем не сложно. Да к черту технические подробности. Они окончательно долбанулись. Драгонслиеры и так нестабильны. Ты сам рассказывал, как у нашей братьи едет крыша. Пусть ваше вселение и купировало процесс, но все же. А тут, внушать ребенку, что тот убил любимого учителя, приемного отца и лучшего друга в придачу. Тут и полностью здоровый человек может тронуться. Мы с Металиканой и Грандиной были против, но как воспитывать своих учеников, каждый учитель решает сам. Может быть, вы и гениальные прирожденные маги, безмерно мудрые существа и так далее, но в человеческой психологии вы как не понимали, так и не понимаете. Нанося такую чудовищную психологическую травму, вы сильно рискуете на выходе получить вторых акнологий или кого похуже.